Глава 25. Да, я приблизился к Жене, хорошо посветил на пакет. Кто-то решил в твоем гараже себе нычку организовать. Мы стали внимательно рассматривать пакет. Если вначале порошок показался мне белым, сейчас я видел, что он серовато-коричневый, отдаленно напоминающий мелкий-мелкий сахар. «Ну-ка», — сказал Женя, присел. Достал из кармана складной нож-белку. Я опустился рядом. Женя резанул край пакета и взял немного на лезвие, понюхал, скривившись, и сплюнул. «Героин», — сказал он, поднявшись, — «но не очищенный, низкопробный». «Откуда у тебя такие познания?» — удивился я. «Это вонь ни с чем не перепутать. В Афгане я такой херни навидался. Бывает, заходим в кишлак, а он вроде мирный, все хорошо». Начинаем проверять саклю за саклей, не прячутся ли там душманы. И в иной хижине берешь да натыкаешься на такое добро. Женя приподнял пакет, стараясь держать уголок кверху так, чтобы не просыпать. «Но этот серый совсем не очищенный», — сказал он. «Духи своих часто накачивали такой херней, когда те на приступ шли. Вообще они всем себя пичкали. Гашиш, опиум, еще какая-то дрянь. Бесстрашные становились, как звери, ну и всякое самосохранение у них отбивало». Он снова сплюнул. «Фу, зараза, воняет эта дрянь. Давай закопаем куда-нибудь поглубже». Мы вернулись к открытому ящику и спрятали вскрытый пакет между другими. Наскоро заколотили ящик куском кирпича и перевернули дном вверх, чтобы сложнее было заметить повреждения на крышке. «Думаешь, это афганский?» — спросил я. «Да черт его знает, но всякое может быть. Тут так просто не угадаешь, это дерьмище по всему Ближнему Востоку можно найти». «Ладно, Женя, пойдем отсюда». «Что делать будем со всем этим?» «Подумать надо», — ответил я. «Для начала вернуть замок, приладить его как-то наскоро. Если кто сюда и ходит, то сразу поймут, что замок вскрывали, насторожаться. Так что некоторое время нам рядом лучше не крутиться». «Я думаю, что тут и другие гаражи могут использовать как тайник», — сказал Женя, когда мы вышли наружу. «А самое печальное, к ментам ты не пойдешь. По документам гараж мой, по-любому притянут. Попробуем доказать, что я к этому складу наркоты не имею отношения. Плюс вспомни, как с Кулымом получилось. Пока он в подсолнухе кого надо не пострелял, милиция особо-то и не шевелилась. Может, и этих покрывают». «Нужно выяснить, чье это добро», — ответил я. «Понять, кто за этим может стоять, а потом уже думать, что делать дальше». «И что ты предлагаешь?» Я посветил фонариком и нашел свернутый замок. Вернув его на место, защелкнул. Конечно, он уже не держал, и его можно было свободно снять руками, да и чтобы закрыть его, пришлось помучиться. «Узнаешь, что тут кто-то был», — заметил Женя. «Угу. Потому нужно пока и не светиться. Через некоторое время посмотрим, поменялся ли замок. Если да, значит, сюда часто ходят. А потом уже подумаем, как определить, когда мразь, что все это сюда засунула. Тут бывает». Женя покивал, и мы сели в машину, покатили прочь с гаража. Жене явно было немного тревожно, и он то и дело глядел по сторонам. «Хоть бы нас никто не пас», — хмуро проговорил он. «Посмотрим. Нужно держать ухо востро. Наркоты там было столько, что мы явно влезли в чужие дела какого-то бугра». «Если там кто-то бывает, то, скорее всего, по ночам. А знаешь что, я поспрашиваю соседей, не находили ли они чего необычного у себя в гараже. А может, видели тут кого? У меня на лестничной клетке дед живет. У него там тоже гараж есть. Может, чего расскажет». «Попробуй», — пожал я плечами. «Ладно», — он вздохнул. «Ну а что будем делать с твоей машиной?» «Подумаю». Я въехал под трубу теплотрассы и завернул налево во дворы. Медленно покатил вдоль чужих подъездов. «Поставлю, значит, машину пока дома. Может, чем-то укрою ее, и пусть пока стоит, а там глянем». Когда Женя вышел из пятерки у своего подъезда, тот быстро через ступеньку стал подниматься на свой третий этаж. На лестничной клетке замер перед дверью своей квартиры, обернулся, глянул на простую деревянную дверь, квартиру деда Витальки, пенсионера и местного алкаша, который после того, как вышел на пенсию год назад, стал потихоньку спускаться все ниже в алкогольную яму. Женя подошел к двери, постучал. В квартире было тихо, будто она пустовала. Женя знал, что это не так. Он поднял глаза на неработающий звонок. Обрубленный пенек двужильного провода торчал от кругленького корпуса звонка вверх, как рогатка. Женя постучал еще сильнее и крикнул. «Дед Виталь! Дед Виталь, ты там?» В квартире зашумело, раздался звук упавшей на пол бутылки, потом громкое кряхтение, кто-то зашаркал к входу. Щелкнул замок, и дверь открылась. Снаружи показалось маленькое сморщенное лицо деда Витальки. Кожа его была по-крестьянски красноватой, говорящая о том, что всю свою жизнь он работал на свежем воздухе. Клочок седых редких волос смешно топорщился на черепе. «А, здорово, Женя! Ты чего?» Немного невнятно прожевал он слова. «Слышь, дед, а ты в свой гараж не ходишь?» «Какой гараж?» — удивился дед Виталя. «Ну, как какой? Гараж у тебя был в кооперативе, недалеко от батиного». «А, да не, Женек, уж давно не хожу, я же его продал». Женя нахмурил свои светлые брови. «Кому?» «Ай, да я уж не помню, мужику какому-то, полгода тому». «А, не помнишь, как он выглядел?» «Гараж? Красный такой». «Да не гараж, дед Виталь, а мужик». «Не, не помню», — покачал головой старик. «А что такое?» «Да так, ничего. Ладно, бывай». Женя пошел к своей двери, но дед его окликнул. «Слышь, Женек, займи денег до получки». «На водку?» — обернулся Женя сердито. «Да не, не, честное слово, не, на хлеб нету». «Пропил все». «Ну, пропил». «Ну, смотри, дед». Добрый Женя вздохнул и полез в карман. «Увижу завтра пьяным, получишь по шее. И в вытрезвитель пойдешь, понял?» Встреча с начальником лицензионно-разрешительной системы проходила в пятницу в его кабинете. Проходила она, правда, после рабочего дня. Потому почти все здание юстиции пустовало. К кабинету меня повел Шниперсон. «Кстати», — спросил он, когда мы шли по коридору, «а не удалось ли вам узнать что-нибудь и по моему делу?» «Насколько я знаю, к тебе никто не приходил в последнее время, верно?» «Нет», — Шниперсон поправил очки, — «не приходил. И я даже удивлен, почему. Может, всему виной то, что у меня дежурят ваши люди и вы?» «Может», — кивнул я. «А может, потому что ребятам, которые устраивали на тебя свои набеги, просто не до того. Слышал про перестрелку в Подсолнухе?» «Конечно же, Шниперсон слышал», — покивал он. «Хотите сказать...» Внезапно юрист остановился и побледнел. Шниперсон, остановился и я, заметив, что он подотстал. «Чего ты?» Шниперсон громко сглотнул, а потом с трудом опустил сидушку одного из совмещенных сидений, такого, которые бывали в театрах и в советских актовых залах, тяжело сел. «Вы думаете, что Михалыч точит на мне зуб?» — проговорил он со стекленевшими глазами. «Очень может быть. Все же те мужики, которые наведывались к тебе, приходили именно из Подсолнуха. А сейчас поговаривают, что бар крышевал именно Михалыч». «Ну, очень хорошо», — Шниперсон поднялся. «До свидания. Я уезжаю из города». «Чего?» — удивился я. «Останусь тогда не жилец», — проговорил он. «Но куда же я дену мою маму, Виктор Иванович? Не хотели бы вы взять мою престарелую маму на хранение, пока я не вернусь?» «Нет, Лев Исакович, не хотел бы», — хмыкнул я. «Бежать все равно не выход. Тебя преследовали довольно настырно. Надо будет, найдут и в другом городе». «Еще же вы мне предлагаете?» — развел руками юрист. «Работай с нами. В обороне. Будешь под защитой». «Вы думаете, что сможете меня защитить? Но зачем вам это? Какая вам выгода?» Вышло так, Шниперсон, я нахмурил брови, что я тоже с недавнего времени в контрах с людьми Михалыча. Мне так и так придется иметь дело с этим гадом, рано или поздно. Ну а если ты будешь помогать с правовыми вопросами, бухгалтерией и прочим, окажешься среди сильных, в крепком коллективе, который сможет тебя защитить. Мне нужно подумать, Виктор Иванович. Можно просто Витя, улыбнулся я. «Ну, хорошо», — юрист тоже улыбнулся. «Ладно, пойдемте. Денис Евгеньевич ждет». Просторный кабинет Сидоренко, начальника разрешительной системы, больше походил на архив. Всюду, на полу, стульях, подоконнике и даже приставном столе стояли коробки с документами. Потому хоть и кабинет был просторным, тут было тесно. Тем не менее удивляло то, что у любого другого такое количество пыльных папок и картона обернулось бы в кабинете настоящим хаосом. Сидоренко же умудрился организовать порядок даже среди всего этого переезда. Начальник разрешительной системы поднял на нас со Шнеперсоном тяжелый взгляд. Это был мужчина за 50, некрупный, но строгий, с грубым суровым лицом и усами. Когда-то темные волосы теперь посидели, в усах же и вовсе остались только крапинки черноты. Сидоренко носил мундир нового российского образца. Меня удивило то, что китель сидел ему по фигуре. Я и раньше видел новые мундиры на сотрудниках милиции и следователях. Однако те казались сшитыми наскоро, подогнанными не совсем правильно. Было ясно, что их торопились подготовить. У Сидоренко мундир был идеальным. Это проявлялось в том, как китель смотрелся на нем, пока начальник сидел за рабочим столом. «Здравствуйте», — суховато сказал он. «Лева, это вот он, Летов?» «Совершенно верно, Денис Евгеньевич». «Очень хорошо. Подожди за дверью. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз». «Если вам нужно поговорить с глазу на глаз, обратитесь напрямую ко мне», — сказал я. Меня сразу стал раздражать тон этого начальника. Стало раздражать то, что он говорит обо мне так, будто меня нет в кабинете. Я посмотрел в его холодные мутноватые глаза, которые когда-то явно были карими. «Вот как», — сказал он ледяным тоном. «Ну тогда давайте обращусь к вам. Если вы намерены гнуть тут пальцы, то я вам этого не позволю. Это мой кабинет, мой отдел. Я общаюсь тут с кем хочу, как хочу и таким образом, каким считаю нужным». «Отлично», — ответил я не менее ледяным тоном. «Тогда общайтесь с кем-нибудь другим». С этими словами я вышел вон из кабинета. Последним, что успел увидеть, были удивленные глаза Сидоренко. Он явно не ожидал такого поворота событий. Признаюсь, я тоже. Однако я не позволю обращаться с собой таким образом. Не позволю даже пытаться прогибать меня под себя. Сидоренко же решил поговорить со мной с позиции силы, показать, кто тут главный. Хрен ему. Со мной либо на равных, либо никак. Правда, возникала проблема с лицензированием. Но ничего, это 90-е. Я найду способ, как решить ее иначе. «Ага, вы уже все», — удивился Шнеперсон. «Виктор, куда вы, то есть ты? Что такое?» Испуганный юрист бросился за мной следом. «Пусть научится сначала говорить по-человечески, а потом уже зовет на встречи», — зло ответил я. Перепуганный ситуацией Шнеперсон метнулся сначала ко мне, потом обратно в кабинет начальника. Я же спустился на первый этаж, пошел на выход через пост охраны. Неожиданно меня остановил сотрудник. «Простите». Выглянул он из своего решетчатого закутка, из которого управлял турникетом. «Летов? Виктор Летов? Ну, в чем дело?» «Вас к телефону». Мужчина протянул мне трубку. Я вздохнул и взял ее. «Виктор, говорит Сидоренко», — раздался в трубке голос начальника разрешительной системы. «Не уходи. Мы начали, кажется, не с того конца. Вернись, пожалуйста, поговорим. Думаю, найдем общий язык». «Не с того конца начали вы», — холодно ответил я. «Возможно. Но ты нуждаешься в моей помощи, а я, возможно, нуждаюсь в твоей. Глупо в эти времена не помочь друг другу, если есть такая возможность». «Помощи? Какой еще помощи?» Признаюсь, это было необычное заявление. Чем я могу помочь целому начальнику разрешительной системы? Ладно, посмотрим, чего этот сноб от меня хочет. «Хорошо, сейчас вернусь», — сказал я и отдал трубку на пост охраны. Потом пошел обратно, зашагал вверх по лестнице. «Присаживайся, Витя», — сказал подобревший Сидоренко, когда я вошел в кабинет. «Может, выпьешь? У меня коньяк есть». Теперь за столом он сидел вместе со Шнеперсоном. Юрист скромно занял место за приставной частью для совещаний. «Я не пью», — ответил я. «А я, пожалуй, выпью. Вижу, что разговор будет непростым». Я пожал плечами и сел на стул слева от юриста. Тем временем Сидоренко вытащил откуда-то из-под стола графин с рюмкой. Налил полную, опрокинул, даже не скривившись. «Сначала надо мне разобраться, сможешь ли ты вообще помочь. В общем, Витя, давай без длинных предисловий», — подался вперед начальник разрешительной системы. «Ты чьих будешь?» «Своих собственных», — ответил я. Сидоренко нахмурился, откинулся в кресле. «Ну, то есть из какой братвы? Ты точно не из Черемушек, я бы знал. Если бы организовать охранное предприятие хотели старостаничники, полагаю, и главарь пришел бы сам. Кирпичный? Или какая-то новая организация, о которой я ничего не знаю?» «Я смотрю, вы на ты с бандитами». Я откинулся на спинку стула. «Держи друга близко, а врага еще ближе». То ли солгал, то ли выдал один из своих принципов Сидоренко. Над столом повисла тишина. Шниперсон водил растерянным взглядом от меня к начальнику. «Так значит, ты не из них», — догадался Сидоренко. «Нет, не из них. За мной стоит группа ветеранов Афгана. Вместе мы и собираемся организовать охранный бизнес». «Афганцы, значит. Это очень хорошая новость. Очень хорошая». «Почему?» — спросил я. «В общем, выкладываю вводные». И без того серьезно Сидоренко посерьезнел еще сильнее. «Через неделю у одного моего родственника, который тоже служит в органах, на высоком посту, намечается очень важное мероприятие, торжественное. На нем будет много уважаемых людей города, в том числе таких, — понизил голос полковник, — кто очень переживает за свою безопасность. Соответственно, мой друг тоже переживает за безопасность всех гостей. Но отказать этим уважаемым людям он не может». Мы со Шниперсоном слушали внимательно. Юрист выглядел так, будто слушал всю эту историю в первый раз. Однако что-то мне подсказывало, что это было не так. «Известно, что органы разрешительной системы очень тесно общаются с охранными агентствами по долгу службы», — продолжал Сидоренко. «И меня попросили организовать охрану мероприятия». «Заставьте милицию дежурить. В чем проблема?» — спросил я. «Проблема есть. Не всем из гостей понравится милиция в ресторане на каждом углу. К тому же это как-то несовременно. В то же время моего друга не очень устраивает, если охрану возьмет на себя кто-то из гостей». «И?» «Я предложил пригласить кого-то со стороны, нейтрального. Связался с моим другом, начальником московского охранного агентства «Алекс». Он пообещал прислать людей». «Ну, не прислал, что ли?» — поинтересовался я. «Прислал. Вернее, пришлет. Но не 15, как мы договаривались, а только 5, пусть и вооруженных. А 5 нам мало, Витя». «Очень мало. Они не смогут обеспечить охрану заведения, не говоря уж о том, что это просто выглядит так, будто у нас не хватило денег на более многочисленную охрану такого высокого уровня. Гости не поймут». «Короче», — я улыбнулся, — «понт кинуть не получится». «Совершенно верно». Сидоренко даже брови не повел. «А почему так вышло? Почему Алекс сплоховал?» «В подробности я не вдавался», — покачал головой начальник. «Но вроде как в Петербурге чуть было не произошел рейдерский захват их отделения. Большинство людей переправили туда, чтобы объекты не попали в руки конкурентов. Ну, и это создало нам проблемы. А времени искать кого-то еще уже нет. Только неделя осталась. Вот я и хочу спросить, сможешь ли ты организовать мне 10 человек с оружием, пусть даже с газовым?» «Вы просите, чтобы я охранял вас на вашем мероприятии?» Я хмыкнул. «Прошу», — терпеливо ответил он. «И взамен выдам тебе и твоим людям лицензии. Подготовим максимально быстро. Начнем еще до мероприятия. И когда все закончится, ты уже сможешь начать работу агентства». «У нас нет сертификатов об обучении», — заметил я. «Фигня. Выдадим лицензии, а потом, как решишь вопрос, задним числом поднесешь. Только попроси, чтобы тебе поставили соответствующую дату». «В каком заведении будет проходить мероприятие? Когда?» «Следующую субботу». «Название заведения я забыл. Там сейчас ремонт идет, но закончат к четвергу». «Прежде чем дать ответ», — сказал я, — «мне нужно осмотреть место, которое придется охранять, посмотреть, где выходы, входы, глянуть конфигурацию и план здания». «Это не обязательно», — покачал головой Сидоренко. «От тебя нужны только люди. Вы будете работать под руководством сотрудников Алекса, соответственно, и план охраны с них». «Исключено», — покачал я головой. «Я отвечаю за безопасность моих людей, потому должен подготовиться. Мне нужно осмотреть объект до того, как дать ответ». «Хорошо», — засопел начальник. «Поехали сейчас, осмотришь». «Нет, темно уже. Что я сейчас там увижу?» «Давайте завтра днем». «Там есть уличное освещение», — нахмурился Сидоренко. темноте можно что-нибудь упустить. Я привык работать со всей тщательностью». «Ладно», — ответил он, немного повременив. «Завтра во сколько?» «Давайте в ваш обеденный перерыв. Во сколько он?» «С 12 до часу», — вздохнул Сидоренко. «Ну и отлично, добро. На следующий день я приехал не один, а взял с собой Степаныча и Женьку Корзуна. Фима поехать не смог, потому что был на смене. Большое здание ресторана располагалось на краю города и явно было новым. Двухэтажное, выполненное в несколько вычурном стиле, высилось оно перед свежезалитой темно-синим бетоном стоянкой. Сидоренко приехал навстречу в штатском. «Хозяин — мой хороший знакомый. Только недавно выкупил это здание», — пояснил он, когда мы встретились на парковке. «Вот, заканчивает ремонт. Мы будем у него первыми посетителями». После того, как Сидоренко вместе с каким-то низкорослым полным армянином, то ли управляющим, то ли прорабом, показал нам входы, которых было три, я увидел, как на стоянку въехал 53-й газон, снабженный краном. Следом подъехала грузовая «Газель». Что касается выходов, то один был парадным, с шикарными ступеньками и богатыми перилами, другие два расположились за забором из железных прутьев и служили обслуживающему персоналу с охраной. «Ну чё, пройдем внутрь?» — спросил Сидоренко. В самом здании на первом этаже расположился уже законченный шикарный банкетный зал. Он был пустоват, и оставалось только заполнить его мебелью. Сразу за ним находилась большая кухня, несколько хозяйственных помещений и санузлы. На втором этаже был зал поменьше, санузел и выход на большой балкон-террасу. По ходу дела я тщательно зарисовывал схему дома. «Ну, что думаете?» — спросил я, когда мы с Женей и Степанычем отошли в сторонку. «Нормально. Можно работать», — покивал Степаныч. «Мужикам я сообщил. С нами пойдут еще шестеро. Ты договорился с ним на все 10 лицензий?» «Да», — я кивнул. «Сидоренко дал добро». «Что будем делать с оружием?» — спросил Женя. «Степаныч», — глянул я на Степаныча. «Решим вопрос. У мужиков есть газовые пистолеты. Поделятся». «Ну и отлично», — я кивнул. «Тогда бьем с Сидоренко по рукам». «Ну», — поддакнул Степаныч. «Отлично», — скупо улыбнулся Сидоренко, когда я сообщил ему о своем решении, и мы пожали руки. «Тогда в ближайшее время свяжу вас с мужиками из Алекса. Они приезжают через 2 дня. Пообщайтесь. Может, заведешь полезные контакты». «Может, и заведу. Ну что, давайте на выход. Времени терять не будем, да и обед у вас заканчивается». Мы пошли на улицу. Когда были снаружи, я обратил внимание на то, что рабочие крепили на широком козырьке над входом большие буквы. Это было название заведения. Внезапно мой мозг прострелило узнаванием и пониманием. Я осознал, какая кровавая баня ждет нас в будущем в этом месте. «Стой, мужики!» — позвал я остальных. «У нас проблема. Серьезная». Все остановились. Женя и Степаныч обернулись. Обернулся даже Сидоренко, который был уже у своей машины. «Чего такое?» — спросил Степаныч, насторожившись. Артем Март. «Моя оборона. Лихие 90-е. Том 1. Читал Сергей Уделов. Март 2024 года.